49. Март 20. Даже в середине циклона есть центр полного равновесия, которого не нарушает буря, свирепствующая вокруг. В человеке этим центром спокойствия будет молчаливый рекордер, смотрящий с глубины человека на явления, несущиеся мимо него в бурном потоке времени. Надо сознание соединить с ним и слиться с ним воедино. Ничто не может его ни поколебать, ни затронуть, ни уничтожить. Он внутри человека, и он вне всего происходящего вовне. Его сущность не имеет в себе элементов приходящего, и потому не может быть поражена, затронута или ущерблена ими, чтобы не происходило вокруг или самим человеком. Он молчаливый будет только смотреть, рекордируя все, но сам не будучи затронут ничем. Все, что переживает, чувствует и страдает в человеке, все это не он. Он только смотрит и только запоминает. Если приобщиться к свету его, безмолвно смотрящего, и приблизиться к его светильнику, все внешнее утратит власть свою над сознанием и силу свою беспрестанно терзать человека. От внешних бурь убежище можно найти только внутри. На примере обычной жизни можно увидеть, как разворачивается перед сознанием лента жизненных событий и проносится из будущего в прошлое, оставляя того, кто созерцает ее, лишь смотрящим. Лента течет мимо, а он смотрит. И 5, и 10, и 40 лет тому назад он смотрел, а жизнь неслась мимо. И люди, и обстоятельства прошлого давно уже канули в вечность и ушли безвозвратно, а он по-прежнему смотрит на уже новые условия, по-прежнему проходящие перед ним. Он смотрящий и есть безмолвный свидетель. Без имени, без форм и без цвета, внутри пребывающий и не имеющий в себе элементов приходящего, и потому не могущий быть ими затронутым. Это высшее, что есть в человеке. Это вечное во временном. Это свет во тьме. Это огни вечной жизни, снишедшие в материю, чтобы возвысить ее до себя.